Красивая сволочь без души. Мне было больно смотреть на его глаза, полные боли и слез. Но я больше не мог так жить. Каждый день, находясь рядом с ним, я понимал, что я обманываю не только себя, но и его. Даю ложную надежду. Вряд ли я когда-нибудь смогу ответить ему взаимностью, а он действительно заслуживает большего, чем просто тупо использование в корыстных целях. Именно так оно и выглядит. Ведь я использую его, чтобы забыть Савелия. Миша не понял, что на меня нашло, потому что с его стороны у нас все было идеально, и ничто не предвещало беды. Он постоянно искал проблему в себе, пытался угадать, что он не так сказал или сделал. Мне от этого было еще больнее, потому что после каждой нашей встречи он умолял меня вернуться к нему, обещал сделать все возможное, чтобы я был счастлив. Невозможно объяснить человеку, что сердцу не прикажешь. Почти полгода – это довольно длительные отношения. Но если сейчас не прервать все, то потом будет еще больнее. Причем нам обоим. Савелий успокаивал меня и сочувствовал. Я только ему мог рассказать, что чувствую на самом деле. Только не мог сказать ему истинную причину, почему я решил порвать с Мишей. «Может быть, ты дашь ему еще один шанс?» С сомнением в голосе спросил брат. «Все-таки вы вместе уже столько времени». «Нет», — отрезал я. «Это не мой человек. Я это чувствую». «Понятно», — вздохнул Сава. «На зимние каникулы приедешь к бабушке? Я планирую...» «Думаю, да». «Отлично. Я очень хотел бы с тобой увидеться. Соскучился жутко». Я снова сжал кулаки, чтобы не ответить слишком эмоционально, что я думаю по поводу его «соскучился». Миша перестал со мной общаться, когда я сказал ему, что дело не в нем, а во мне, что я влюблен в другого парня, и все то время, что мы были вместе, я пытался безуспешно забыть его. Вроде бы я сказал правду, хотел освободить Мишу от угрызений совести, чтобы он перестал заниматься самокопанием, а в итоге приобрел себе врага. Он намеренно игнорировал меня, даже не смотрел в мою сторону. Мне было еще больнее от этого, ведь я хотел остаться друзьями, но также я понимал, что лучше уж так, чем его бесконечные подкаты и попытки все вернуть. А потом я встретил Максима. Вот где был отрыв башки. У нас сперва не заладилось, но зато началось все очень бурно и внезапно. Как раз за 2 недели до Нового года, в самый разгар сессии. Макс был полной противоположностью Миши. Наглый, бесцеремонный и не терпящий отказа. Он учился на 3-м курсе, вокруг него всегда увивалась толпа поклонниц. Мне он сразу же показался вульгарным ублюдком, который способен оскорбить человека просто так, не имея на то веских причин. А еще меня почему-то очень сильно бесило, что он считал себя одним из тех, кому никто не может отказать. Он играючи заводил интрижки и также играючи разбивал сердца. Типичный пример ублюдка, по-другому не сказать. Многие девушки рассказывали, что он просто красивая сволочь без души. Первая наша стычка произошла в туалете, когда я мыл руки, а он стоял сзади и рассматривал меня через огромное зеркало. Заметив мой недоуменный взгляд, он улыбнулся и сказал: «У тебя такие интересные черты лица и очень красивые глаза». Я немного смутился от такого внезапного комплимента, но поспешил сразу же удалиться, не сказав ему ни слова. После этого он еще несколько раз оказывался рядом, используя те же самые дешевые подкаты, которые использовал к девушкам. Мне показалось странным, что он ведет себя как идиот рядом со мной. Ведь я-то вижу его насквозь, и он точно не в моем вкусе. Видя его нездоровый интерес, я каждый раз пытался поскорее свалить. Но в итоге он поймал меня в коридоре и прижал к стене. «Малой, ты меня избегаешь или мне кажется?» Я стоял и испуганно смотрел в его глаза. Сперва в них была надменность и самоуверенность, а затем я внезапно увидел что-то другое, словно он прячется за всеми этими масками уверенного альфа-самца. «Да ты и правда чертовски красив», — с какой-то растерянной улыбкой сказал он. «Спасибо, наверное. Отпусти, мне нужно идти», — пробормотал я, пытаясь освободиться от него, но он еще сильнее прижал меня и, приблизив свое лицо, начал неспешно скользить губами по моей щеке. Я ощущал, как мое сердце пропускает удары. «Боже мой, что он вытворяет?» «Хочу тебя. Как насчет того, чтобы вечером поехать ко мне после занятий?» Прошептал он мне на ухо. Я окончательно пришел в себя, и мне удалось наконец-то оттолкнуть его. «Эй, парень, да что с тобой такое? Ты не расслышал? Я обратил на тебя внимание и хочу тебя!» Меня так сильно разозлили его слова, словно я один из его фанатов, которые только и ждут, когда это божество осчастливит их своим вниманием. Да пошел он нахрен со своими замашками! Я попытался уйти, но он быстро схватил за руку и снова притянул к себе. «Да отвали от меня! Я никогда не буду спать с тобой! Ты мне не нравишься!» Истерично заверещал я, довольно болезненно толкнув его локтем в живот. Мне удалось вывернуться и быстро свалить, воспользовавшись его замешательством. После этого он буквально свихнулся, начав преследовать меня. Но чем больше он ухаживал и пытался подкатить ко мне, тем больше меня это злило. В конце концов он сдался и начал вести себя более спокойно. Тем не менее, он не переставал пытаться сблизиться со мной. И местом нашей неизменной встречи, как всегда, служил туалет. Этот паразит знал, где меня можно выцепить стопроцентно, и подкарауливал меня, когда я был один. «У тебя кто-то есть?» Внезапный голос за спиной заставляет обернуться. «Черт, как ему удается появляться так неожиданно, когда я остаюсь один?» Специально посмотрел. Его нигде не было за версту. Опять нарисовался. «Макс, ну реально, ты уже достал. Я сказал, что у нас ничего не будет. Не трать на меня свое драгоценное время. Вокруг тебя есть более интересные экземпляры». Бросаю на него усталый взгляд и иду к двери. «А ты не думал, что другие меня не интересуют?» Скидывает он бровь и преграждает мне путь. «Мне нравишься ты, и я все равно добьюсь, чтобы ты стал моим». «Детский сад, если бы ты знал, как это жалко звучит». Усмехнувшись, смотрю ему в глаза с вызовом. Он пытается поцеловать, но я резко отстраняюсь. «А ты, значит, такой недотрога, никого к себе не подпускаешь». Он обхватывает меня за талию и прижимает к себе. «Почему же не дотрога? Просто меня не интересует секс с кем попало, особенно с тем, кто не пропускает мимо себя никого. Мне нравятся более разборчивые персоны». В его глазах отражается такое недоумение, словно я сказал что-то не то. «С чего ты взял, что я такой?» Он снова пытается поцеловать, но я его отталкиваю. «Говорю, что вижу. Тебе абсолютно плевать, с кем трахаться. Ты неразборчив в связях и наверняка уже подцепил кучу заразы. Поэтому будь добр. Не мог бы ты держаться от меня подальше. У меня слабый иммунитет». «Да ты мелкий, совсем оборзевший, я смотрю». Он резко отстраняется от меня и смотрит в сторону. «Знаешь что? Ты ни черта обо мне не знаешь и не можешь меня судить. И нет у меня никаких беспорядочных половых связей, как ты считаешь. А то, что я флиртую с девушками, это вообще ничего не значит. Тем более, что девушки меня не интересуют». «Зачем ты мне это говоришь?» Недоверчиво смотрю на него и пытаюсь понять, что с ним такое. «Потому что ты мне нравишься, мелкий. Я хочу предложить тебе встречаться. Что тут непонятного?» «Предлагаешь встречаться?» «Кажется, изначально твое предложение звучало по-другому». Смотрю на него с усмешкой и чувствую, что я победил этого наглого выпендрежника. «Извини, если моя формулировка предложения тебя обидела. Но так что, мы можем с тобой начать встречаться?» Он касается меня, но уже не пытается действовать так же нагло, как и в начале. «Нет», — категорично отвечаю я и мотаю головой. «Я тебе не верю. Прости». Макс громко ругается, бьет кулаком в стену и быстро выходит из туалета. Я облегченно вздыхаю. Наконец-то он оставит меня в покое. Хотя... Признаться честно, его последние попытки поцеловать меня что-то такое разбудили во мне. Даже пришла в голову мысль, может быть, дать ему шанс? Может быть, он правда не врет, и я ошибаюсь на его счет?